Глава 20. Хор. Катя вернулась в Дали вечером. Отель встретил ее огнями, шумом и суетой. Двор заполнили туристические автобусы. Из них валом валили туристы. Слышались немецкая речь, смех, шуршали по гравию чемоданы и баулы на колесиках, звонили сотовые. После Елмановского леса, после этой угрюмой тишины, после той промоины под елью и кишевших в ней жуков-трупоедов, это было уж слишком. Слишком для Кати. Она хотела отыскать в этом туристическом бардаке Ольгу Борщакову, предупредить ее, рассказать. Но она не успела, перехваченная Анфисой, которая, как верный стойкий оловянный солдатик, вот уже сколько часов с тревогой и нетерпением ждала ее возвращения. «Анфиса, я была в отделе». Пыталась поговорить насчет рисунка, но стало известно, что мальчика нашли. Он убит. И я поехала вместе с опергруппой туда. Катя без сил опустилась в кресло в холле. Что его нашли, мы знаем. Примерно 2 часа назад Хохлову кто-то позвонил из городского ЧОПа. И они сразу к Ольге побежали докладывать. А потом радиостанция местная передала. Анфиса замахала руками. Я так и подумала, что ты, возможно, там. «Кто его убил, Катя? Как же это случилось?» Катя поведала ей все, чему стала свидетельницей, опуская слишком уж натуралистические детали. «Они предполагают, что это дело рук педофила, сумевшего похитить ребенка. Тут тоже все в один голос твердят, что это маньяк. Сдается мне, что и в городе все эти дни про это самое думали, только вслух не озвучивали до поры до времени. А теперь вот даже по радио объявили». Здесь после этого ужаса с рисунком вообще все на ушах. Ольга было Дашу к себе забрала. Так поди ж ты, австрияки нагрянули. Она сказала мне, ей насчет их из фирмы туристической звонили, предупреждали, ну, принимающая сторона. А она после рисунка совершенно об этом звонке позабыла. А тут их принесло. Ну и сама видишь, что здесь творится сейчас. И словно в подтверждении ее слов, из ресторана, где уже занимали столики шумные венцы, грянул хор. «Калинка-малинка моя, в саду ягода-малинка». Артисты местные колымят тут по вечерам. Театр-то здешний на ремонте. И давненько уж. Анфиса сжала губы. Туристов развлекать надо. Им плевать, что здесь сейчас и не до песен совсем. Бизнес чертов. Вон, вон, Ольга, смотри. В холле появилась Борщакова, с ней был Хохлов. Катя тут же встала и подошла к ней. «Сына Уткина нашли». Борщакова сообщила это так, словно это она приехала с места происшествия. Нам звонили, весь город в шоке. Я говорила в отделе милиции по поводу рисунка, но потом пришло это известие, и все поехали на место происшествия. Но, по крайней мере, они уже в курсе. «Я что-то плохо соображаю сегодня», — Ольга Борщакова покачала головой. «Моя девочка, этот нарисованный кошмар...» И потом сразу сообщение, что нашли убитым этого беднягу. Я плохо соображаю. Точнее, боюсь сообразить до конца. Катя, я могу вас так называть, да? Катенька, расскажите, это что же, все это как-то может быть связано? Если это не злая шутка какого-то сумасшедшего, то... Что же это, угроза, да? Угроза моему ребенку? Со стороны кого? «Оля, успокойся, не надо», — тихо произнес Хохлов. Катя отметила, что симпатяга-менеджер был со своей хозяйкой, годившейся ему в матери, уже прилюдно на «ты». По одной из версий, она уже проверяется, убийство сына учителя мог совершить педофил. Катя весьма осторожно подбирала слова. Насчет связи этого убийства и рисунка, полученного Дашей, Ольга, мы не будем пока гадать, ладно? Это пустое и вредное занятие, гадание. «Педофил, значит». Ольга покачала головой. «Педофилу я бы сердце вырвала собственными руками, Катя!» Она произнесла это громко и вместе с тем очень просто, без всякого истерического надрыва, пафоса, буднично, совсем как в 16-м номере надо сменить белье. А Кате вдруг померещился транспарант, тот самый, о котором она слышала в дежурке, транспарант, перегородивший центральную улицу. «Внимание всем, всем, всем!» «В городе педофил». Что ж, может, в этой публичной демонстрации были тогда не только отчаяние, месть, но и смысл. особенно если учесть, что там указывался точный адрес и фамилия. И еще то, что после такой вот широкой огласки педофил сам себя вычеркнул из списка живых. Самоликвидировался. Из ресторана грянул хор. Вот мчится тройка удалая, вдоль по дороге столбовой, и колокольчик дар валдая. Не могу, не могу. А надо. Приехали вот, полный сбор, даже номеров свободных не осталось. Ольга Борщакова страдальчески поморщилась. Пахать самой нужно, как проклятой. Никто за меня ничего здесь не сделает. Спасибо вам, Катя, большое. Пока не за что. Где ваша дочка? С бабушкой, то есть с моей тетей Марусей. Я потом поднимусь, уложу ее спать сама. Знаешь, эта самая Маруся Петровна как-то странно себя вести стала с девочкой, шепнула Анфиса, когда они остались вдвоем. Когда ты уехал, я с Дашей хотел поговорить, а они, Ольга и бабка, они ее, знаешь, как на сетке, от коршуна от всех. Ну, это и понятно. Потом они тут засуетились, отрядили охранников во главе с этим красавчиком Игорьком Хохловым снова в детский городок. Надеялись, может, та девчонка там снова объявится. Слушай, Кать, Анфиса приложила ладонь к губам. Она всегда так делала, когда пыталась ухватить за хвост какую-то важную мысль. Слушай, педофил это ведь мужик, да? А в нашем случае с рисунком? Взрослых-то не было. Была какая-то соплячка, недомерок. Они снова проверили площадку? И что? Спросила Катя. Ничего. Подружка Даша пришла, та, что утром там была. Верочка, что ли, или Белочка. Они к ней с расспросами. Даже сюда, в холл ее привели. Она никакой девочки маленькой в кудряшках вообще на площадке не помнит. А Марусь Петровна... Кать, ты знаешь, она на вид еще не старая и вроде стильная довольно мадам, но с мозгами у нее что-то. Ну, не знаю. Она в Дашу буквально вцепилась и все ее про эту девчонку спрашивала. Какая, мол, она из себя? Такого вот роста, повыше, пониже, лет пяти, не больше. Волосы светлые, в кудряшках. А какие кудряшки? А бантики были в волосах? А глаза у нее какие, не голубые ли? А когда ж ей сказала, что на той девочке было надето что-то розовое, то старуха вообще стала сама на себя не похожа. Я думал, с ней опять припадок сердечный приключится. Стала Дашу пытать, какая обувь была на той девчонке. Ты себе представляешь? Обувь? Медленно так перечисляла. Что, Дашенька, кроссовки на ней были? Нет? Сандалии? Может, что-то вроде ботиков? Ботиков с пуговкой? Какие к черту сейчас ботики? При чем тут вообще какие-то ботики, когда Даша толком не может даже эту малявку описать? Однако она хорошо запомнила слова этой девочки. И знаешь, мне тоже стало как-то не по себе от них. И вообще... Что вообще? Тут в Двуреченске, помимо того, что произошло, убийство мальчика, его поиски, версия о педофиле, что-то еще клубится. Что ты хочешь этим сказать? Даже не знаю пока. Чувство какое-то странное. Знаешь, я когда сюда ехала, в поезде совершенно случайно услышала отрывок разговора про Двуреченск. И речь шла о какой-то старой истории, об убийстве, чуть ли не в 48-м году тут произошедшем. Я все это, конечно, почти сразу же забыла, а вот сегодня мне это вдруг напомнили. Эксперт разговорился, когда мы в Елмановский лес ехали, где мальчика нашли убитым. Вроде все, что он рассказал к тому, что случилось, никакого отношения не имело, не могло иметь. Но тон у него был словно... Ну, как будто он сам себя убеждал, что все это вздор. Кать, я что-то не врубаюсь. Я сама не врубаюсь, Анфиса. Ладно, забудем, у нас тут своих дел хватает. Так что с этой Марусей Петровной? Я же говорю, она в Дашку вцепилась как клещ со своими расспросами. По-моему, в этом нет ничего удивительного. Таинственную девочку надо отыскать как можно скорее. И для этого все средства годятся. Милиция обещала ее найти, да? Катя рассказала Анфисе про встречу в отделе с Шапкиным. Мало у меня на него надежды. По виду... По ухваткам своим он самый настоящий Бармалей, призналась она. А теперь, после того, как они все сейчас поголовно займутся этим убийством, то и кого-то другого не сыщешь толком. Я об одном жалею, что оставила там у него рисунок. Все же это улика в случае чего. В случае чего? Испуганно ойкнула Анфиса. Ее заглушил хор. пели «Полюшка, поле». Беззаботные венцы потягивали пиво, кто-то требовал у официанта «Рюськи, водка». «Полюшка, поле, едут по полю герои». И колокольчик Дарвалдая звенит уныло. Хор, составленный из артистов разоренного ремонтом театра, не охрип и не устал, просто программа была исчерпана до конца. В зале играла живая музыка, среди столиков кружились пары. Ида Шилова спустилась в ресторан, и почти сразу же ее пригласили танцевать. Кавалер был не первой свежести, дряхленький, ледащий, однако еще взбрыкивающий старичок-турист с прокуренными седыми усами. Ида, окинувшая зал наметанным глазом, сразу отметила, что, увы, заграничные гости в общем и целом были люди пожилые. Натанцевавшись и боясь довести старичка до инсульта от натуги, она вежливо распрощалась с ним и вернулась к своему столику. И тут к ней обратился Олег Ильич Зубалов, занимавший вместе с женой соседний столик. Жена его, Марина Ивановна, в этот самый момент тоже танцевала с каким-то пенсионером из Вены. «Отлично выглядите в этом платье, Идочка. Ваше здоровье!» Олег Ильич отсалютовал бокалом вина. «Спасибо, вы очень любезны. И вы, красавица, сидите рядом со мной, и музыка приятно играет. И подруга жизни моя при деле не скучает», — Олег Ильич усмехнулся. «А вечер что-то не того-с, а? Поганенький вечерок, несмотря на всю эту дискотеку. Вас, гляжу, Идочка тоже особо не зажигает. Голова болит. Ну, в городишке-то сейчас вообще не до плясок. Траур сплошной. Слышали, чем все эти здешние поиски закончились?» «Слышала. И я слышал. Ситуация. Убит школьник, несовершеннолетний. И учитывая все сообщения, которыми сейчас телеканалы полны, про сексуальные домогательства, про изнасилование, про половые извращения, то и здесь тоже, скорее всего, причина убийства. Вы думаете?» «Дикость, конечно, все это». Олег Ильич разговаривал с Идой и при этом все время косился в сторону жены, словно показывая: «Вот я тут, сижу за столиком, разговариваю с очаровательной молодой женщиной. Уголовщина. Но если разобраться и взглянуть на это дело непредвзято, то этого могло бы и не быть». «Чего могло бы не быть?» — спросила Ида, прикуривая от зажигалки. «Убийство, гибели несовершеннолетнего. Вот сейчас во всех передачах трубят: там поймали негодяя, который насиловал и убивал малолеток, тут поймали, судили, приговорили, и везде жертвы девочки, мальчики, преступник пойман, сидит, а их-то уж не вернешь. А все почему? Потому что таким образом, таким вот жестоким способом эти люди, преступники, пытаются обезопасить себя, пытаются скрыть свои деяния. Ну а если предположить, что им не надо было бы скрывать то, что они делают, если бы закон и мораль в отношении их не были столь уж суровы и категоричны». «Вы что, против того, чтобы судили извращенцев, педофилов?» — спросила Ида. «Я разве сказал, что против? Просто, честное слово, мне жаль детей. С ними же не только вступают в интимные, так сказать, отношения. Их же потом, бедняк, еще за это и жизни лишают. Из страха перед разоблачением, перед наказанием. Вот как в здешнем случае. Откуда вы знаете, что тут произошло на самом деле?» «Я ничего такого не знаю, просто слышал разные толки среди персонала, да и в городе тоже. И вы, да, наверняка слышали. Мне жаль, что все заканчивается так страшно, кровью, смертью. В первую очередь для этих маленьких человечков, девочек». «Да, для девочек, для мальчиков. А ведь они могли бы жить. Влечение к несовершеннолетним — это, конечно, порок. Но есть ведь и другие пороки, худшие, правда? А человек вообще по натуре слаб. Ну, даже если он поддался своей нездоровой страсти, даже если не сумел с собой совладать, посягнул на запретное, то, в конце концов, что сделано, то сделано. Секс — это всего лишь один из сильнейших биологических инстинктов. Так зачем же ставить одну из сторон, поддающуюся этому инстинкту, в такое положение, что она после всего содеянного должна убить своего партнера? Убить из страха фактически из самозащиты. Олег Ильич, дорогой мой, вы за легализацию всего такого, чтобы за изнасилование детей не наказывали, не сажали? Ну-ну-ну, как эмоционально. Выпейте вина, я вам налью. Я просто размышляю вслух. Если смягчим с этого конца, может, и на том конце все не будет заканчиваться так, как закончилось здесь, в городе с этим бедным сынишкой учителя. И потом, Ида, это же проблема ни одного десятилетия, ни одного века даже, если хотите. Сейчас, да, это постыдное грязное преступление, педофилия, извращение. Но ведь были в истории человечества иные времена, когда все это... Любовь к этим маленьким грациозным созданиям, мальчикам, девочкам. Заметьте, плотская, физическая любовь не только не считалась преступной, но будоражила умы, подстегивала воображение, воспевалась даже в поэзии, в стихах. Римский поэт Марциал писал: «Если б кто ненароком взялся мою просьбу исполнить, вот бы какого, о флаг, мальчика я попросил». «Очи пусть звездами спорят», ну и так далее. А у Петрония в Сатириконе вообще прямым текстом: «Эй, соберем мальчика любцев изощренных! Все мчитесь сюда, быстрой ногой, пяткой легкой!» Античная поэзия, античная мораль. Пласт великой греко-римской культуры. Целый пласт. И все на эту щекотливую тему. Как же быть с этим наследием культурным? С Петронием, с Марциалом? А как быть с Лолитой Набокова? Ей же всего 12 лет, кажется, в начале книги. А какая слава у романа! Мировая слава! Было бы этой маленькой потаскушке 18, никто, уверяю вас, и читать бы не стал. Олег Ильич повернулся всем корпусом к Иде. Щеки его, наверное, от вина порозовели. Крылья носа раздувались, трепетали. Да и не всегда человек, взрослый, мужчина, скажу я вам, в таких делах, всю, абсолютно всю вину несет на своих плечах. Бывают случаи, когда они, эти юные создания, тоже должны разделить с ним это бремя. В чем же, по-вашему, виноваты дети? Они ни в чем таком не виноваты. Может быть, самую малость в том, что... Нет, конечно же, нет. Или Олег Ильич смешался. Хотите, я расскажу вам одну историю, которая произошла с одним моим знакомым, с соседом моим. У нас загородный дом с женой на Николиной горе. Так вот, он живет там же. Он в свое время занимал солидный пост в одном из министерств, потом работал в коммерческой организации. В общем, мужик дельный, умный, хороший семьянин. Ида слушала, парой танцевали. Им нужна была прислуга. Домработница и садовник. И они таковых себе нашли через одну фирму. Откуда-то из Молдовы, что ли, или с Украины те были. Славные, простые люди, работящие. А потом к ним на каникулы приехала их 13-летняя дочка. И она... Он, мой сосед, сам мне рассказывал чуть ли не со слезами на глазах. Она, эта Лолита, эта маленькая шлюха, она совратила его. Спровоцировала, совратила, понимаете? А он, взрослый, не устоял, поддался соблазну. Потому что невозможно было не поддаться. Слишком велико было искушение. Убийственное, насквозь пронзающее сочетание младенческой невинности, притворства и жадности. Детской животной жадности скорее все испытать. Все попробовать, все познать. Она сама, эта девчонка, пришла к нему, когда он был один. Сама забралась к нему в постель, заползла туда, как червяк. Сама догола разделась. Нищая, попав в богатый, обеспеченный дом, она таким вот способом решила завоевать в нем себе место. Через хозяина, который не смог выкинуть ее вон из своей спальни, который ее безумно, бесконечно захотел. Переспав с ней, он стал педофилом. А был вполне нормальный мужик, муж и отец. Да, был и стал. В общем, эта история, рассказанная мне моим соседом по Николиной горе, заставила меня поразмыслить над всем этим. и на многое мой взгляд поменялся. И думаю, что... Извините, Ида, до этого спокойно сидевшая, курившая, рассматривающая иностранцев за соседними столиками, неожиданно резко поднялась. «В чем дело? Вам неприятно? Я сболтнул что-то лишнее? Вы уходите?» «Простите меня, мне что-то... голова закружилась вдруг. Вам помочь?» «Нет-нет, нет же, сидите, я сама».